На этот раз я опережаю Дэки. Как минимум четверть этого оружия – наша. Часть мы возьмем с собой сейчас, еще часть отложим в сторону. Это нужно транспортировать в город, как только будет обеспечена безопасность дороги. Остальное заберем после. Секунду молчит, шумно выдыхает воздух. А часового зачем присунули? Изображаю на лице раздражение, потому что его не предупредили о том, что у нас есть свободный доступ в оружейную. Пусть скажет спасибо, что мы решили поговорить, а не просто перерезали глотку. Хмыкает. Да, звучит, наверное, с перебором. Но если взялись нарабатывать реноме отмороженных субъектов, надо его придерживаться. Подумав, командир кстовцев кивает головой. Принято. На будущее часовых будут инструктировать, как положено. То, что отложили, доставит к вам в бар, как только откроем дорогу для транспорта. Но имейте в виду, если прикончите кого-то из моих, то это станет красной чертой, за которую лучше не переступать. Развернувшись, выходит. Энда, все-таки слегка пережали. Впрочем, хрен с этим, отойдет. Как вернется в город, поговорим. Продолжаем потрошить оружейную. Укомплектовав партию, предназначенную для последующей отправки, выбираем то, что возьмем с собой сейчас. Сначала забираем себе еще 5 объемных армейских рюкзаков, которые начинаем наполнять. Упаковываем около сотни ручных гранат, 40 снаряженных магазинов к вихрем, столько же кромфом. Подумав, прихватываем с собой и 5 гранитов. Эта модель по характеристикам серьезно обгоняет сову, которая изначально создавалась для нужд охранных компаний. К пистолет-пулеметам берем пока по 10 магазинов на каждый. Вскрываем еще один ящик с рациями, распределяя их по рюкзакам. Сотня выстрелов к подствольным гранатометам, 10 самих гранатометов, плюс еще 2 сразу на месте пускаем в дело, цепляя к автоматам. Теперь у каждого бойца на автомате есть подствольник. Дэки добавляет ко всему этому грузу еще 10 армейских ножей. Закончив, отправляемся на выход. Через 5 минут выходим к воротам, которые открывают 2 солдат, дежурящих рядом. На обратном пути соблюдаем максимальную осторожность. Вероятно того, что Святка решил разместить на нашем пути засаду, невелика, но лучше перестраховаться. Через час выходим к мосту, залегаем. Егор, сняв рюкзак, занимает позицию со снайперской винтовкой. Убедившись, что парень готов, предупреждаю солдат на посту о нашем приближении. Переходим мост, готовые открыть огонь в любой момент. Укрыться тут негде. Поэтому основной расчет на то, чтобы первыми заметить движение противника и накрыть из подствольных гранатометов, после чего рухнуть на землю, выдав порцию огня на подавление. Дальше вся надежда на меткость нашего снайпера. К счастью, притворять в жизнь эту схему боя сейчас не приходится. Охрана поста спокойно наблюдает, как мы приближаемся, не демонстрируя никаких признаков агрессии. После того, как оказываемся за их укреплениями, подаю сигнал Егору. Кстовцы с недоумением смотрят на парня, в одиночку идущего следом за нами. До командира поста, видимо, доходит смысл маневра, и мужчина окидывает нас задумчивым взглядом, слегка нахмурясь. После того, как студент присоединяется, продолжаем движение. За 15 минут добираемся до бара. Вызываю по рации Елизавету, и через несколько секунд дверь открывается. Дед Андрей, кивнув, отступает назад в вестибюль, пропуская нас. Когда проходим, снова запирает дверь. Оказавшись внутри, первым делом сбрасываем рюкзаки в бывшей комнате охраны. Отправив остальных отдыхать, подхожу к нашей управляющей. Задаю вопрос. Готов расклад по местным группам? Женщина отпивает кофе и молча постукивает пальцем по ежедневнику, лежащему на стойке. Одна из ее дополнительных задач – сбор информации, к которому подключена и часть девочек. По крайней мере те, у которых присутствует немного мозгов в черепной коробке. Где еще людям болтать, как не в стриптиз-баре, совмещенном с борделем? Ловлю ее вопросительный взгляд. Излагаю суть дела. Нужен клан средних размеров, чтобы у них были свободные бойцы и желание развернуться, но при этом остро не хватало возможностей. Может, комбайн подойдет? Всегда проще иметь дело с человеком, который тебе уже знаком. Но Елизавета молча качает головой в ответ. Открывает ежедневник. Есть 2 варианта. Первый, некий Юхаров. Раньше был торговцем на рынке. Сейчас занимается его охраной и поддержанием порядка. Хотел полностью забрать под себя, но Святка настоял, чтобы рынок формально был под его контролем. Правда, всем там все равно рулят ребята Ухарова. У него, как минимум, человек 40-50 с оружием. Второй, Солорка, бывший преподаватель колледжа. поднялся во время трехдневной войны со Стулевским. Сейчас держит одну из гостиниц. Активно пытается найти другие области, где может добиться успеха, но пока мало что получается. Количество бойцов тоже около полусотни. Размышляю. Торговец и преподаватель технического колледжа. Понимаю, что навскидку тут не выберешь, особенно располагая минимумом информации. Узнаю, кто из них ближе к нам. Оказывается, Солорка. Значит, с него и начнем. С собой беру Егора. Остальных оставляю в здании бара. Выходя, вспоминаю, что сегодня еще должен был подойти Руслан, но его пока так и нет. Как закончим с переговорами, надо будет вызвать парня по рации. За два здания до биржи труда слышу какое-то движение сзади, с левой стороны. Резко разворачиваюсь, потянувшись за автоматом. Останавливаю руку, увидев направленный мне в лицо ствол пистолета. Он в руках у парня с перекошенным от напряжения лицом. Краем глаза вижу, что Егор тоже замер. Выдержит стальной череп пистолетный выстрел с такого расстояния? Поняв, что молчание затянулось уже секунд на пять, решаю задать вопрос. Ты кто такой? Что нужно? Если грабить, то мы не самая лучшая цель. Парень стискивает челюсть, потом разжимает ее, начав говорить. У тебя, сука, в плену Лиза. Ты сейчас сообщишь своим и ее отпустит. Понял? Или я тебе башку отстрелю. Первая Лиза, которая приходит на ум, это наша управляющая. Но если имеет в виду ее, то ситуация начинает отдавать запахом бреда. Уточняю. Какая еще, блядь, Лиза? У нас она одна и точно не в плену. На секунду он впадает в замешательство, но быстро приходит в себя. Ты новый владелец зажигалки, сука. Это ты ее выставил на потеху всем. Что за херню несешь? Так речь о бывшей жене младшего Гаранова. Ситуация приобретает неожиданный поворот. Машинально озвучиваю свою мысль. А ты ей кем приходишься? Тот издает какой-то непонятный звук перед тем, как ответить. Она меня любила, понятно. А с Гарановым была, потому что выбора не было. Давай, достал рацию и вызвал своих. ХМ. Как я и предполагал, экс-жена Валерия не ограничивалась одним членом, создав нам эти некоторые неудобства. Парня, конечно, жалко, но сам виноват, раз повелся на подобную особь. Секунду размышляю, выдаю ответ. Сейчас никак не могу. Занята она, выставили сегодня перед баром. Бесплатная промо, доступна всем и каждому. Так что ее прямо сейчас ебут вон там. Киваю в левую сторону, показывая в сторону бара, откуда мы пришли. Парень дергается в направлении дороги. Правой рукой выдергиваю из кобуры пистолет и, вскинув руку, жму на спусковой крючок, одновременно делаю рывок в сторону. Слева хлопает выстрел студента, перекрываемый грохотом дезерт игла. Попадаем оба. Неудавшийся шантажист оседает на асфальт. На всякий случай всаживаю в него еще одну пулю. Егор тоже делает второй выстрел. Теперь точно все. Убираю пистолет в кобуру и снимаю со спины автомат. Вижу в окнах соседнего дома несколько лиц, высунувшихся на звуки стрельбы, а со стороны дороги слышится рев автомобиля. Хотя нет, судя по звуку, там сразу две или три машины. Похоже, едут в нашем направлении. Показываются меньше чем через минуту. Тормозят. Переглядываемся с Егором. Расходимся чуть в стороны. Выбравшийся из автомобиля по центру Святка становится неожиданностью. Вот его я тут меньше всего ожидал здесь увидеть. Бросает взгляд на труп за нашими спинами. Переводит глаза на меня. Слегка укоризненным тоном спрашивает. Еще одного убили? Вы мне так весь город вырежете. Держа в поле зрения выбирающихся из остановившихся машин солдат, отвечаю. Этот сам полез. Любовник жены Валерия Гаранова. Решил, что сможет ее забрать. Экс-мэр несколько секунд вглядывается в труп парня. Грустно усмехается. Лиска много народу в свое время охмурила. У мужа из-за спортивной херни не очень было все в постели. Вот и отрывалась с кем могла. Этот бедолага был из последних, видимо. Энда, идеальная семейная жизнь, мать ее. В голову приходит мысль, а не попробовать ли обсудить с ним предложение, которое я собирался озвучить одному из феодалов. Свободных людей после захвата НПЗ у мэра наверняка немного, но предложение должно точно заинтересовать. Да и нам, скорее всего, будет проще иметь дело с ним. Видя, как он поворачивается к машине, начинаю говорить. У меня есть предложение. По поводу снабжения города продовольствием. Бывший мэр притормаживает. Поворачивается ко мне. Я сейчас собирался ехать на НПЗ, оценить ситуацию. О каких объемах речь? Прикидываю в голове, сколько сможет выделить сельский округ Безводное. Там 1000-2-3 дворов, у каждого огород. Наверняка у половины дома есть птица. Быстро калькулирую, выдаю результат. Как минимум около 20 тонн картофеля единовременно, поставки свежих яиц дважды в неделю по 3-4 тысяч штук каждая. Свежие овощи и фрукты с наступлением сезона, в требующемся объеме. Возможно, мука, мед и иные продукты по договоренности. Услышав цифры, Святка на несколько секунд застывает истуканом. Похоже, переваривает информацию и подсчитывает. Смотрит на меня, отступает в сторону, приглашающе показывая рукой на открытую дверь автомобиля. Значит, на НПЗ отправлюсь чуть позже. Присаживайся, обсудим прямо сейчас. Секунду раздумываю. Потом забираюсь в салон. Егор остается на месте, наблюдая за ситуацией. Местный лидер начинает разговор первым. Интересуется, откуда будут поставки, что им нужно в обмен. Кратко рассказываю про безводное. О ситуации с автомобилистами сильно не распространяюсь. Ограничиваюсь парой фраз о том, что имел место конфликт с одной из региональных группировок, которую мы ненадолго осадили. Но селу нужен надежный партнер и союзник с достаточными силами. Вот с обменом куда сложнее, но могу предположить, что они много готовы отдать за работающие тракторы и прочую сельскохозяйственную технику, к которой нужно будет топливо. Плюс им точно потребуется горючее для генераторов. Да и от них самих они тоже вряд ли откажутся. После 10 минут обсуждения, спрашивает, какой тут наш интерес. Отвечаю, что 5% поставок, идущих в Кстово, будем получать мы, распоряжаясь ими на свое усмотрение. Святка чешет затылок и кряхтит. Начинает торговаться. Мол, 5 слишком много. Например, в случае с картофелем, это целая тонна. Бьется упорно. В итоге сходимся на 3,5% от входящих поставок на всем протяжении работы с безводным, без какой-то оплаты с нашей стороны. Теперь переходим к тому, что нужно для реализации задачи. Услышав о двух десятках солдат и тяжелом вооружении, мэр разом мрачнеет. Вот с допуском жителей безводного в клинику ГЛОМС соглашается без проблем. Солдат, впрочем, тоже обещает выделить и направить с ними кого-то из толковых офицеров. В качестве дипломатического представителя Кстова с нами отправится его помощник. Предлагает произвести визит сегодня же, не откладывая. Он выделит необходимый транспорт. От Наволикеева, где заканчивается знакомая территория, до Витчика по М7 буквально несколько километров. Конечно, есть угроза нарваться на засаду, но минимальная. А с учетом необходимости транспортировки вооружения и численности отряда, лучше отправиться на колесах, чем пешком. Соглашаюсь, если сегодня получится решить вопрос с безводным, то возможно в Дзержинск получится выдвинуться уже завтра, либо у нас образуется еще один день для разгребания текучки в Кстово. Мэр обещает прислать отряд и транспорт не позже, чем через пару часов. На этом прощаемся. Выбравшись из его автомобиля, провожаю взглядом кортеж, удаляющийся в направлении НПЗ. Замечаю, что за рулем третьей машины сидит Руслан. Хмыкнув, бросаю еще один взгляд на тело освободителя и мы, развернувшись, направляемся назад к зажигалке. Интерлюдия 5. Майор, сидящий за столом мужчина, вытаскивает из пачки сигарету и закуривает. С тоской смотрит на груду бумаг перед собой. Нужно срочно найти кого-то, способного закрыть собой блок гражданских дел. Текущая ситуация, когда все решения закольцовываются на него, никуда не годится. Откинувшись на спинку стула, выпускает дым в потолок. А ведь все начиналось вполне неплохо. По поводу ветеранов были определенные подозрения, но реальных оснований предполагать подвох с их стороны не было. Грамотно ведь, падлы, зашифровались, а потом ударили. Перебили охрану президента, ворвались на идущее расширенное совещание и одним махом избавились от всей верхушки их государства. Быстро и просто. Сам майор уцелел исключительно благодаря глупому везению. Сначала загрузился работой, потом внезапно прихватило живот. Как результат, выстрелы зазвучали, когда он был еще в своем кабинете. Естественно, заговорщики быстро поняли, что командующий армией еще жив, и задействовали резервный вариант. Второй отряд атаковал здание, в котором размещался штаб. Хотя, если быть более точным, в строении были сосредоточены почти все управляющие структуры, включая гражданские. Смена охраны насчитывала всего 7 человек, но это была лейб-гвардия, отдельная рота, которая обеспечивала безопасность всех должностных лиц, и они уже были в курсе происходящего. Пока один мчался наверх в кабинет командующего, остальные занимали оборону и дали ему несколько минут времени на подготовку. За этот период времени майор успел вскрыть оружейную комнату, начав выдавать оружие. И на первом этаже ворвавшихся внутрь мятежников встретили вооруженные добровольцы. Да, оружием они владели плохо, и разменивались в соотношении 5:1 в пользу противника, но успели их задержать. В тот день погибли почти все гражданские служащие, у которых внутри была толика смелости и готовность драться. А сам майор попробовал выйти на связь с частями, включив наконец рацию. Услышав о том, что он оказывается поддерживает переворот, сильно удивился. Внезапно для него самого выяснилось, что среди солдат он пользуется определенной популярностью. Поэтому заговорщики утверждали, что он с ними и обеими руками за устранение гражданской власти. Как потом рассказали немногочисленные пленные из числа ветеранов, они планировали объявить его погибшим в процессе перестрелки. С учетом того, что мятежники постарались сконцентрировать все свои силы, разбив их на 2 штурмовых отрядах, в половине рот их представили отсутствовали. Как итог, все закончилось окружением основных сил путчистов возле этого самого здания. Они занимали 1-е 2 этажа, 3-й и 4-й удерживал майор с гражданскими добровольцами, а снаружи к строению стянулись все свободные войска. Полное подавление мятежа заняло еще сутки. Восстановить работу всех структур оказалось крайне сложной задачей. Часть сотрудников аппарата погибла, как и все руководство в полном составе. Уцелевшие не справлялись. Набрать людей, отталкиваясь от штатной численности, не было проблемой. Но вот найти квалифицированных сотрудников, как оказалось, та еще задача. На это накладывались проблемы в сфере безопасности. Сейчас они были вынуждены отступить с определенных участков территории, сокращая линию границы, и людей при этом все равно не хватало. На столе зазвонил телефон. Мужчина поднял трубку. Дежурный с 1-го этажа срывающимся голосом сказал, что мимо прошли 2 вооруженных людей. Он и охрана не смогли даже притронуться к оружию. Почему, объяснить не может. Гости задали единственный вопрос, где находится их командир, после чего пошли наверх. Поморщившись, офицер отдал приказ ввести в действие план диверсии и положил трубку. Была у центра контроля какая-то модификация, отвечающая за воздействие на других людей, что-то связанное с гормонами. Но он сомневался, что она работает эффективно. Возможно, зря. Открыв ящик, достал пистолет, положив его перед собой. Дверь открылась через секунду. 2 мужчин, оба в потертой гражданской одежде, за спиной автоматы, в руках оружия нет. Офицер обхватил руками рукоять пистолета, но вдруг почувствовал, как желание стрелять пропадает. Этим людям нужна просто помощь. Один из них подошел к самому столу, уперся в него руками, глядя серыми глазами в лицо майора, задал вопрос, где находится бункер с телом вице-премьера. Глава 23. После того, как возвращаемся в бар, отдаю приказ готовиться к отправке. С собой беру Даки и Анну. Елизавета тоже едет. Егор с Ульяной останутся здесь. Интересуюсь у управляющей, не пробовала ли она подобрать охранников. Отвечает, что решила дождаться меня. Излагаю ей идею по поводу набора персонала в безводном. Мысль приходится женщине по вкусу. Производим подсчет и получается, что нам нужно, как минимум 7-8 человек для охраны зажигалки и здания банка. После того, как заканчиваем, интересуюсь, как обстоят дела с текущими задачами. Отвечает, что со сварщиками договоренность уже достигнута, двери в процессе изготовления. Потом займутся ставнями. 3 каменщиков, которые смогут заложить окна 1-го этажа, она тоже нашла. С комбайном первая встреча прошла сегодня, ранним утром. Принес все в полном соответствии с договоренностью. У нее даже возникла идея выкупить ювелирные украшения из местных торговых точек, чтобы потом перепродать их дороже. Но как выяснилось, золото и серебро уже пропали из всех магазинов. Либо совпадение, либо комбайн договорился и с ними тоже. Потом надо будет все же выяснить, для чего ему такой объем драгоценностей и что он с ними потом делает. А сейчас проверяем экипировку и снаряжение, чтобы в случае необходимости быть готовыми отправиться немедленно. Перемещаю дезерт игл во 2-ю кобуру. В качестве основного пистолета пусть лучше будет РОМФ, для работы по обычным целям, он намного удобнее. Закончив, ждем. На время нашего отсутствия, за главного остается студент, инструктирую его, как вести себя в той или иной ситуации. Через час слышится звук автомобильных двигателей, замирающий перед зданием бара. Помощник Святка связывается по рации и подтверждает, что можно отправляться. Первым выхожу сам, оглядываюсь. На дороге стоит внедорожник Руслана, микроавтобусы, еще один джип с салоном на 5 мест. В нем и сидит пиджак-помощник, сейчас машущий мне рукой. Пытаюсь вспомнить, как его зовут. По-моему, Юрий. Даю отмашку девушкам, которые выскальзывают наружу. Забираемся в машину и через несколько секунд трогаемся. Я с Дыки устраиваюсь на среднем сиденье, Анна и Елизавета сзади. Пассажирское место рядом с водителем пустует. Видимо, ждали, что мы выдвинемся полным составом. Наша машина идет первой. Руслан объясняет, что до Безводного проще добраться напрямую, по другой дороге вдоль Волги. Но тогда придется ехать через чужую территорию, что сопряжено с риском, и неминуемо привлечет внимание к цели нашей поездки. Чуть помолчав, добавляет, что с Игорем у него поговорить не получилось. Зато вышло обратиться напрямую к бывшему мэру, который разрешил покинуть ряды армии. Начиная с завтрашнего дня он полностью свободен. Проезжаем на воле Киева, дважды притормозив при прохождении постов, на въезде и выезде из села. Дорога до Витчика занимает буквально 3 минуты. Прошу притормозить метров за 200 до поворота к деревне. Выбираемся из машины, перемещаясь в лес. Анна и Елизавета остаются в укрытии, а мы с Дыки отправляемся на разведку. Добравшись до поворота, обнаруживаем там пост охраны с укреплением из мешков земли и бревен. Несколько минут наблюдаем. Охрана явно напряжена. Водит стволами автоматов по опушке и дороге, всматриваясь в окрестности. Логично. Сейчас кто угодно напряжется, услышав, что недалеко остановилась небольшая автоколонна. Расслабленно выдыхаю, увидев знакомое лицо. Среди бойцов присутствует Олег. Остается вопрос, как ему дать знать о том, что это мы. Если у них и есть рация, то канал связи неизвестен. Поняв, что иных вариантов нет, подбираемся ближе. Останавливаемся, поняв, что дальше незаметно не продвинуться. Укрывшись за деревом, выкрикиваю имя нашего знакомого. После вопля, бойцы прячутся в укрытие, но, к счастью, никто не стреляет. Кричу повторно: «Ждем». Через пару секунд Олег отвечает. Еще с минуту перекрикиваемся, после чего я осторожно высовываюсь из-за дерева. Убедившись в отсутствии выстрелов, иду к посту охраны. Олег движется навстречу. Встретившись, пожимаем руки. Кратко объясняю, что мы прибыли с дипломатической миссией. Парень внимательно слушает, после чего ошеломляет новостью о том, то старый глава Безводного мертв, убит на окраине села, выстрелом из леса. Списали на месть со стороны автомобилистов, которые после прошедших переговоров так и не появлялись. Вместо одного лидера, округом управляет совет из 11 человек, среди которых я знаю от силы пару. Думаю, с одной стороны, это сильно осложняет задачу, с другой, кто бы ни управлял округом, они должны быть заинтересованы в сотрудничестве с КСТОВО. После короткого обсуждения, Олег соглашается пропустить внутрь 5 человек. Совет собирается каждый день, правда, не всегда в полном составе, но мы сможем поговорить с теми, кто сейчас присутствует на месте. Закончив, возвращаемся к колонне. Излагаю обстоятельства ситуации помощнику Святка. Тому не сильно нравится расклад, но после минутного раздумья, он решает все-таки попробовать договориться с новой властью. Так что через пару минут выдвигаемся в направлении поста. Транспорт оставляем на дороге. Для прикрытия рядом занимают позиции 5 бойцов. Одного новоявленный дипломат берет с собой в качестве телохранителя. Еще 11, вместе с Елизаветой, вооруженной гранитом, разместятся в лесу около поста на повороте. В их число входит и Руслан. Конечно, есть опасения, что это может обернуться подставой, но учитывая, что они слышали звук автомобилей, остановившихся на трассе, вряд ли рискнут пойти на открытый конфликт. Впрочем, когда выходим из леса, я все равно обшариваю глазами всех бойцов в поле зрения, готовый рухнуть на землю и открыть огонь. Это продолжается до самого входа в Витчак, дальше слегка отпускает. Пока идем, узнаю у Олега, как обстоят дела. Отвечает, что до гибели Михаила все было в порядке. Сейчас царит раздрай. Если бы их солдаты не успели слегка притереться друг к другу, то округ бы давно развалился на несколько частей, или полыхнул бы войной за локальную власть. Подойдя к площади перед зданием сельсовета, понимаю, что слух о нашем прибытии уже успел разлететься. Тут как минимум 2 десятка человек, и пока мы пересекаем ее, подходя к нужному строению, замечаю, как подходит еще несколько. Местные собираются, чтобы поглазеть на прибывших гостей. Вот и ступеньки, ведущие к двери в сельсовет. Поднимаемся. Пройдя небольшой предбанник, оказываемся в большой комнате со столом. Оглядываю собравшихся. За столом 9 человек. Узнаю только одного, того худощавого мужика, что когда-то встречал меня в вестибюле вместе с Михаилом. Лица остальных незнакомы. Но вот меня кто-то из точно запомнил. Вижу, как перешептываются некоторые из присутствующих. Помощник Святка, одернув пиджак, излагает предложение от лица лидера. Торговля на приемлемых условиях плюс защита сельского округа. Во внутренние дела они лезть не будут. Займутся обеспечением внешней безопасности, включая размещение нескольких постов с тяжелым вооружением. Когда замолкает в помещении, ненадолго устанавливается тишина. Ожидаю, что слово возьмет кто-то из мужчин, но внезапно отвечает сухая старая женщина с покрашенными в черный цвет волосами. Уставившись на парня, выдает фразу за фразой скрипучим голосом. «А зачем вы нам нужны? Одежду, говоришь, можете предложить. Так тут люди не голые ходят. Если что, еще пошьют. У вас в городе разврат один все равно. Электричество нам тоже ни к чему. Вон, наигрались уже в компьютеры. Посмотри, что теперь творится. Так что нет у вас ничего нам нужного. Шли бы вы отсюда». Пока она говорит, замечаю, что худощавый соратник Михаила смотрит на нее едва ли не с ненавистью в глазах. Как минимум еще один мужик тоже косится с явным неодобрением. Остальные сидят молча, как воды в рот набрали. А лощеный представитель Кстова явно не ожидал такого ответа. Стоит с кислой миной, не зная, что сказать. Обдумываю ситуацию. Эта старая карга сейчас сорвет нам всю сделку. Особенно, если учесть, что все остальные ее то ли побаиваются, то ли согласны. Можно задействовать натиск, но его действие пройдет через 30 минут, и никто не помешает им отказаться от сотрудничества. Движение около входа. К столу подходит Дыки. Вкрадчивым голосом начинает говорить. «Мы уезжали отсюда, договорившись с вашим главным. Он был согласен на все наши условия, а потом его убили. И править стали вы. Вопрос, может, нам стоит подвесить ваши старые туши на крюках и по лоскутам сдирать дряблую кожу, чтобы узнать, кто это сделал?» В начале речи почти все члены совета поднимают на девушку глаза, но глянув ей в лицо, один за другим отводит их в сторону. Лицо у нее сейчас абсолютно безумное, даже мне слегка не по себе. Единственный, кто не отводит взгляда, это та самая старуха. Она наоборот, смотрит не отрываясь, отвечает: «Ты не наводи тут страх, девочка. Думаешь, нас так легко запугать? Вы на нашей земле, сами сюда пришли. Будешь дерзить, умрешь». Дыки мельком скользит по мне взглядом, кажется, пытаясь дать понять что-то. Только вот что именно, понимаю, когда она снова начинает говорить, и сразу же активирую гормональный натиск. Если понимаю верно, то свой она уже задействовала. Я могу выпотрошить всех в этой комнате за несколько секунд, ископаемые, и с громадной радостью вскрою твою морщинистую глотку. Но у нас есть и другой способ узнать правду. Ты сама расскажешь, как все было на самом деле. Говоря все это, она медленно продвигается к оппонентке, сидящей в дальней части стола. Та пытается что-то ответить, но внезапно захлопывает рот. Вижу в глазах удивление. Продолжаю использовать натиск, сосредоточившись на ней. Румынка подходит почти вплотную. Задает вопрос: «А теперь скажи мне, старый кусок дерьма, что ты знаешь про убийство главы безводного, что был до вашего совета?» Старуха держится секунды две. Лицо искажено, глаза с ненавистью пялятся на девушку, не выдержав, все-таки выбрасывает в окружающее пространство поток слов. «Мы его прикончили. Я, Корняк и Никита. Надо было считаться со старшими, а не кричать, что его выбрали и он тут власть». Судя по быстрому движению двоих мужчин, сидящих за столом, Корняк и Никита, это как раз они. Один сидит с моей стороны. Когда пробует подняться, упираю ему дуло пистолета в затылок. Вижу изумленные глаза Олега, стоящего у входа. Его рука лежит на кобуре, но оружие он доставать не спешит. Худощавый соратник Михаила, не вставая с места, бросает короткое суки. Дыки наклоняется к лицу старухи. Задает следующий вопрос: «А выборы? Как ты оказалась здесь со своими дружками?» В этот раз ее противница отвечает сразу, без сопротивления. Пустили слух, что он с этими военными сговорился, чтобы деревню отдать, и все его знакомые в деле. Люди верят чему угодно, если это им правильно преподнести. Один только этот как-то здесь оказался. На последней фразе косится в сторону единственного соратника старого главы безводного. Обдумываю ситуацию в голове. Нужно как-то разрешать эту ситуацию, желательно более ловким финалом, чем их простое убийство. Бросаю взгляд на Олега, который все еще стоит около двери. Вижу, как он переводит на меня взгляд и киваю в сторону старухи-убийцы. Пусть она скажет это всем, на площади. Выведи ее наружу. Парень секунду колеблется, потом шагает к цели. Даки наоборот чуть отходит в сторону. В этот момент второй сообщник, сидящий ближе ко входу, срывается с места, бросившись к двери. Вскидываю руку с пистолетом, но первой успевает Анна. Рыжеволосая делает молниеносный рывок в два шага и останавливает его ударом ножа в бок. Мужик пытается что-то сказать, но лезвие снова входит в тело, пробивая легкое. Хрипя, оседает на пол. Ловлю шокированный взгляд помощника Святка, который сейчас отступил в угол, вместе с единственным солдатом прикрытия. Тот тоже толком не понимает, как реагировать, и просто шарит глазами по комнате, держа в руках автомат. Я же снова активирую натиск, в этот раз применяя его к мужчине, в затылок которому упирается ствол моего РМФа. Когда Олег подхватывает старуху и тащит к выходу, поднимаю его за руку и иду следом. Выбравшись на крыльцо, понимаю, что перед зданием сельсовета уже не меньше сотни человек, возможно и больше. Девушки выдвигаются следом за нами. Анна уже спрятала нож и держит в руках автомат, изучая глазами толпу. Отмечаю, что задерживает взгляд на каждом вооруженном. Таких тут не меньше десятка. Чтобы не спровоцировать никого раньше времени, свой пистолет я уже вернул в кобуру. Когда Олег застывает на месте, не зная, что делать, решаю подключиться к игре. Громко крича, обращаюсь к собравшимся. Старый глава безводного погиб не от руки врагов. Его убили свои же, желавшие власти. Те самые, что потом распустили слух о военных и оккупировали совет, из-за кого вы все можете умереть. Они признались. Подойдите и спросите их сами. Пусть кто-то, кому вы верите, убедится лично. По толпе прокатывается волна шума. Слегка затихает, когда на первый план выдвигается массивный бородач, за спиной которого болтается автомат. В развалку подходит к ступенькам, поднимается, внимательно смотрит на старуху, спрашивает: «Ты Мишу убила?» Открыв рот, та выплевывает слова: «Нет, Корняк застрелил, я его просто убедила». Слышу, как в толпе охают те, кто стоит ближе всех к крыльцу. Поворачиваюсь, начинаю передавать ее ответ остальным. Мужик переводит взгляд на второго из заговорщиков, которого держу я. «Так это ты его убил?» Он слегка дергается у меня в руках, но натиск еще работает, и иного выбора, кроме как сказать правду, нет. Что он и делает. Паучиха мне сказала, что так надо. Лучше будет. Для нас, для стариков, а то этот олух наворотит всякого. Она его позвала к лесу, а я с опушки застрелил. Бородач чуть отступает назад, оглядывается на толпу. Громким голосом, чтобы было дальше слышно, спрашивает: «А с военными что? Тоже все придумали?» Оба выступающих хором отвечают, что да, все выдумали. Мужик сплевывает на землю и поворачивается к толпе, орет: «Это они убили Мишу, а про военных все выдумали, суки. Я сейчас лично все слышал, и каждый, кто стоит рядом, тоже. Что с ними делать будем?» Люди раздражаются криками. Различаю слова «вздернуть», «казнить», «расстрелять». Пока бородач оглядывает толпу, думаю, что делать дальше. Нам нужен лояльный руководитель. Этот заросший волосами автоматчик может и станет таким, но совсем не факт. Когда рев толпы и крики чуть стихают, бородач снова начинает кричать: «Я услышал вас, они должны умереть, ответить за все, что сделали». Поворачивается и направляется к Олегу, чтобы забрать старуху. Тот косится на меня. Судя по лицу, местному оратору этот факт не сильно нравится. Киваю парню и толкаю своего задержанного к автоматчику. Тот подхватывает его, отводит на несколько метров от крыльца и, что-то выкрикнув в толпу, стреляет в затылок из автомата. Возвращается за организатором заговора и забирает ее, ведя к тому же месту. Еще один выстрел. Когда возвращается к ступенькам, чтобы продолжить выступать, активирую гормональный натиск. Потом он может и поймет, что находился под воздействием, но это будет уже не так важно. Несколько секунд бородач ждет, пока толпа, взбудораженное зрелище расстрела, утихнет. Потом начинает говорить: «Они обманули нас всех. Никто из выбранных в этот совет не может распоряжаться нашими жизнями и имуществом». Какое-то время колеблется. Концентрируюсь на применении натиска. Продолжает: «Кроме Дениса Сапалова, он единственный член совета из числа тех, кто был с Мишей. Предлагаю временно назначить его главой безводного, до проведения новых выборов». Люди на площади слегка затихают в конце его короткой речи, видимо пытаясь расслышать, кого он предложит. Когда звучит имя кандидата, взрываются криками. Хотя, мне кажется, кого он не предложи, вплоть до себя, они радовались бы точно так же. Когда худощавый мужчина появляется на крыльце, толпа снова орет, приветствуя его. Он немедленно произносит короткую речь о том, что в ближайшие несколько дней будут проведены выборы главы сельского округа. Больше никакого совета не будет, все нововведения отменяются. Тут же назначает Олега начальником штаба дружины безводного, потребовав от всех бойцов подчиняться ему. Когда заканчивает, в воздухе звучат аплодисменты. На площади, пожалуй, уже собралось за 200 человек, привлеченных выстрелами и шумом. Возвращаемся в здание сельсовета, откуда временный глава безводного сразу выставляет остальных членов совета. Правда, засовывает их в соседнюю маленькую комнатушку. Сначала хочу отложить переговоры на завтра, но Денис настаивает на том, чтобы решить все сегодня. Условия сделки он уже слышал, поэтому просто сходу соглашается. Но вот о конкретике предлагает поговорить завтра, и тогда же договориться о размещении постов с тяжелым вооружением на обоих въездах в село. Помощник Святко оставляет ему рацию для связи, еще одну вручает Олегу. Когда завтра утром колонна приблизится к селу, они предварительно свяжутся, чтобы избежать инцидентов со стрельбой. Понимаю, что не вижу у него оружия и достав свой ромф, кладу на стол, выложив рядом два запасных магазина. Если вдруг какой-то замес начнется сразу после нашего ухода, оружие ему пригодится. Через минуту мы уже идем в сторону дороги, сопровождаемые Олегом. По пути наблюдаю быстро кучкующихся местных жителей, активно обсуждающих последние события. Добравшись до выезда на трассу, прощаемся. Говорю Олегу, что завтра утром кто-то из нас тоже приедет. Объясняю цель – найти людей для охраны баров Кстова на хороших условиях. Прошу подобрать вменяемых кандидатов. Парень соглашается помочь. Когда жмем друг другу руки, слышим стрельбу с того направления, где остались автомобили. Длинные автоматные очереди. Взрыв гранаты. Переглядываемся и срываемся в том направлении. Первой мчится Дыки, сильно меня обгоняющая. Единственное, что ее сдерживает, необходимость огибать деревья. Анна наоборот, отстает от меня. Все-таки импланты прилично увеличили скорость. Впереди захлебывается непрерывной стрельбой автомат. Обрывается. Тормозим метров за 20 до места. Вскинув автоматы, наблюдаем за лесом и дорогой. Отсюда уже видны машины. В поле зрения только труп около внедорожника. Еще чья-то ступня в ботинке виднеется на обочине. Скашиваю взгляд на Дыки. Та пожимает плечами. Не чувствует запахов или не может понять, кто там. Подошедшая Анна шагает рядом, наблюдая за противоположной стороной дороги. Кстовцы ломятся через лес сзади. Приближаемся практически вплотную к автомобилям. Отсюда видны еще два тела. Вздутая кожа, пошедшая пузырями, искаженные лица. Кто их атаковал? И чем? Настороженно озираемся по сторонам, выжидая. А вот подбежавшие солдаты сильно неосторожничают. Трое сразу бросаются к машинам. Когда через 10 секунд они все еще стоят на ногах, тоже поднимаемся на трассу. Приближаемся к трупу на обочине. Вблизи тело выглядит еще более сурово. В некоторых местах кожа лопнула и видно мясо. Застыло в неестественной позе. Когда отрываю взгляд от изувеченного мертвеца, с дороги раздается крик. Он еще жив. Срочно нужно в клинику. Глава 24. Через несколько минут мы уже мчимся в направлении Кстова. Тела загрузили в микроавтобус. Единственный выживший сейчас едет во внедорожнике помощника Святка. Пока добираемся, прокручиваю в голове варианты, анализируя ситуацию. Первый и самый важный момент. Я не заметил на телах колющих или режущих ран. Возможно, они есть, просто не попались мне на глаза. Но успев осмотреть три трупа, я не увидел ничего похожего на ранение от холодного оружия. Высока вероятность того, что их действительно нет. Момент второй. Они успели сжечь немало патронов. Кто-то даже бросил гранату. Но беглый осмотр опушки леса с обеих сторон от дороги показал отсутствие трупов. Запаха крови Дыки тоже не почувствовала. Впрочем, по ее словам, вся территория пахла как-то странно. Но это не было похоже на запах человека, как и еще какой-то знакомый ей. И третий – характер ранений. Сначала я подумал, что речь идет о каком-то странном яде. Но при близком рассмотрении стало понятно, что речь скорее о физическом воздействии. Вздувшаяся пузырями и лопнувшая кожа, разорванные мышцы. Яд такого не сделает. Единственное, что приходит на ум – электроразряд. причем очень мощный. Но что это за оружие такое? Да и намеков на модификации с уклоном в поражение электричеством я пока не видел. Поток мыслей прерывается, когда мы проезжаем пост и оказываемся на территории Кстова. Руслан выгружает нас перед баром, открыв дверь, тоже выпрыгивает на асфальт, обращается ко мне. Значит, завтра я подойду к вам утром, все еще погруженный в размышления о том, кто именно мог убить солдат на дороге, отвечаю с небольшой задержкой. Да, как только разберешься со всеми формальностями, подтягивайся к бару, и сегодня заедь, если выяснишь, что рассказал выживший. Парень кивает и коротко отвечает: понял. Забравшись в машину, уезжает. Через пару секунд открываются двери бара. Елизавета уже успела связаться по рации со студентом внутри. Оказавшись внутри, собираемся в бывшем кабинете руководителя, куда перетаскиваем еще несколько стульев, чтобы все могли разместиться. Коротко пересказываю произошедшее для Егора и Ульяны. Когда заканчиваю, несколько секунд все молчат. Первый разговор начинает Анна. Если это было электричество, то как нападавший это сделал? Даже если есть такой имплант, то для его использования нужно изменить все тело. Согласен, с этой частью совсем непонятно. Вижу, как на девушку косится Егор, после этого присоединяющийся к беседе. Надо подождать информации. Оставшийся в живых должен рассказать, кто именно на них напал. Тогда можно будет обсуждать, как им противостоять. Откидываюсь в кресле. Он прав, но наличие поблизости от города непонятного и смертоносного объекта в любом случае не слишком радует. Сейчас задача – набросать вариантов того, что это может быть. Слово снова берет Анна. Я тут подумала. Ренегаты ушли в прогрессе сильно дальше нас, но у них не было таких улучшений. А они ведь, судя по их развитию, были аналогичны приблизительно 8-9 рангу или чуть выше. То есть это либо кто-то ушедший намного дальше, либо что-то нам еще неизвестное. В конце концов о ренегатах мы тоже узнали случайно. Если бы не тот самолет, то и не были бы в курсе, что они существуют. Интересное предположение. Кто-то похоже этих непонятных парней, без рангов и с одним единственным статусом. Только вот кто и откуда, как можно получить модификации, которых больше ни у кого нет. Слишком много вопросов. Начинаю говорить. Дождемся данных от раненого, после того, как его процедура закончится. Кто бы ни напал на солдат, он разделался с ними без всяких проблем. У нас шансы при столкновении точно будут выше. Но я предпочел бы совсем не встречаться с такого рода противником. Теперь перейдем к текущим вопросам. Елизавета, завтра ты отправляешься в Безводное, чтобы отобрать людей. Тебе дальше иметь с ними дело, так что будет лучше, если выберешь лично. Для сопровождения с тобой отправляются Егор и Анна. Остальные остаются здесь и готовятся к отправке. Сразу после вашего возвращения, мы выдвигаемся к Дзержинску. Делаю короткую паузу. Достаю бумажную карту, разложив ее на столе. Продолжаю. Осталось определиться с маршрутом. Нам в любом случае потребуется пересечь Оку. Вариант первый – пройти через мост около аэропорта и оттуда свернуть к цели. Второй – прочесать деревни вдоль реки, которые лежат напротив города. Возможно, в одном из них найдутся плавсредства, на которых можно будет перебраться. Мое предложение – сначала добраться до моста и проверить ситуацию. Если окажется, что там пройти невозможно или слишком опасно, сворачивать к деревням. Если у кого-то есть идеи, буду рад их услышать. Следующие секунд 10 они переглядываются. Других идей ни у кого нет. Зато у Елизаветы возникает вопрос. Как мне распоряжаться поступлениями? В бар приносит массу вещей. Если за время вашего отсутствия начнут продавать запасы готового топлива с завода, то у нас образуется большой поток товаров. А скоро пойдут еще и продукты из Безводного. Складировать все здесь – не самая лучшая идея. Момент размышляю. Раз мы вешаем на нее большую ответственность, то и полномочия должны быть соответствующими. Излагаю свои мысли. У тебя есть право заключать любые торговые сделки, которые позволят извлечь выгоду. Можешь работать с кем угодно, кроме откровенных противников Святка. Все, что касается коммерции, твоя сфера ответственности, так что и руки в плане действий у тебя полностью свободны. Вот обещать нашу защиту или помощь в военных действиях не надо, только торговля. В нашем приоритете – бронированный транспорт, редко встречающееся оружие, генераторы, снаряжение. Необходимо полностью укрепить здание банка. оборудовать несколько отдельных спальных комнат на верхних этажах, огневые точки, обеспечить запасом питьевой воды и продуктами долгого хранения. Женщина смотрит с серьезным выражением лица, делая пометки у себя в ежедневнике. Закончив, поднимает на меня глаза. То есть в ваше отсутствие я представляю группу в торговых вопросах, во все остальное не соваться, размышляю. Хочет четко разграничить свои обязанности, это понятно, но надо учесть и возможные форс-мажорные обстоятельства. Отвечаю, если возникнет критическая ситуация, то можешь говорить от имени бродяг и по другим вопросам, как и распоряжаться охраной, которая здесь останется, но постарайся ни во что не ввязываться без крайней необходимости. Пока нас не будет, твоя основная задача – развивать торговые контакты, накапливать ресурсы и укреплять здание. Чтобы местные начали привыкать к тебе, можешь прямо сразу после совещания связаться с мэром по поводу доставки оружия с НПЗ и сразу озадачить его тем, что нам нужны тяжелые пулеметы с боеприпасами к ним. Женщина снова что-то фиксирует у себя в ежедневнике. Секунду думает, уточняет. Я могу сама съездить на завод, возьму с собой деда Андрея, он служил. Пусть давно, но в оружии разбирается. Думаю, лучше самой отобрать все, что нам нужно. Лучше бы отправить с ней кого-то еще или съездить самому. Но пусть привыкает к самостоятельному выполнению задач. Да, договорись со Святкой и отправляйся. 25% того, что в оружейной НПЗ, наши. Так что можно не скромничать. Елизавета кивает. Хорошо, деловая хватка у нее точно присутствует. Надеюсь, что сможет продержаться за время нашего отсутствия. К разговору снова присоединяется рыжеволосая лучница. С задумчивым лицом задает вопрос. А что мы будем делать после Дзержинска? Вопрос неплохой. Отвечаю. Смотря что мы там обнаружим и в каком состоянии доберемся. Сейчас надо думать, как дойти туда живыми и отыскать нужные координаты. Когда дело будет сделано, тогда и подумаем о дальнейших действиях. В любом случае, думаю, нам потребуется отступить в Кстово, и только потом выдвигаться куда-то дальше. Пока я говорю, девушка несколько раз кивает, но взгляд все такой же задумчивый. Похоже, она зациклена на том, что мы там можем найти. Только вот почему, безусловно, мне тоже интересно, что там окажется, как и всем остальным. Но у лучницы этот интерес порой принимает слегка болезненный вид. Обвожу всех присутствующих взглядом. Судя по всему, вопросы отсутствуют. На этом все. Предлагаю пообедать, после чего перейти к делам. Поднявшись, все один за другим покидают кабинет. Дыки чуть задерживается. Подождав, пока выйдет последний, тихо спрашивает. «Ты ей веришь?» – хмыкаю. «Ее тоже интересует лояльность нашего управляющего. Пока только наполовину, но выбора у нее нет. Попробует все подмять под себя, не сможет давить угрозой нашей мести в случае чего. Тогда ее тут сожрут. Как минимум, выкинут с НПЗ. Сейчас все товарные потоки и так у нее под контролем. Все, что нужно для личного пользования, она сможет для себя достать. Не вижу серьезных резонов, чтобы нас предавать». Слегка пожимает плечами, изгибает бровь и отправляется к выходу. Усмехнувшись, иду следом. В решении оставить Елизавету за главную я и сам слегка сомневаюсь. Но выделить кого-то из старых бойцов не могу. А поручать это новым нет никакого смысла. Точно такой же расклад, как с ней самой. Зайдя в зал, вижу, что повар выставляет на столы жареный картофель с кусками мяса. После того, как бар начал работать, наш рацион питания значительно улучшился. Заняв места, за несколько минут опустошаем тарелки. Принимаемся за кофе. Елизавета почти сразу же связывается со Святкой и через 10 минут уезжает на присланной за ней машине, захватив с собой деда Андрея. Место в вестибюле занимает Наталья, вооруженная автоматом. Я думаю заняться подбором экипировки для завтрашнего броска, но тут хрипит рация. Руслан сообщает, что прибудет через пару минут. Когда останавливается перед зданием, отдаю приказ пустить его внутрь. Войдя, парень с интересом оглядывает зал, задержав взгляд на троих девушках, которые сейчас тренируются около шестов. Приглашаю его за столик, к которому подтягиваются все остальные. Начинает излагать. Выясняется, что выживший толком ничего не видел. Все началось с какого-то треска на противоположной стороне дороги. Двое солдат, прикрывавшие это направление, успели дать всего пару очередей, после чего перестали стрелять. Он вместе с двумя бойцами начал подниматься к машинам. Один из них бросил гранату. Когда рвануло, то с той стороны раздался какой-то странный визг. Подумав, что серьезно ранили противника, они рванули вперед. Последнее, что помнит, как обходит микроавтобус, выставив автомат. Дальше яркая вспышка. И на этом все. Очнулся уже в клинике Гломс после завершения процедуры. Нападавшего не видел, не густо. Из фактуры, возможное ранение при взрыве гранаты и высокая убойная мощь неизвестного. Первое, весьма странно, учитывая, что Дэки ничего не обнаружила. С другой стороны, ее могли сбить с толку запахи от лежащих трупов. Видимо, придется отправляться за пределы Кстова без понимания того, кто именно атаковал солдат. Вспоминаю еще об одном деле, которое нужно завершить перед выходом. Задаю Руслану вопрос. Компьютеры есть только в здании администрации. Лицо водителя становится немного удивленным. Секунду думает. Наверняка есть у Святка дома. И пара стоит в техническом центре. Это уже интересно. Уточняю. Что за технический центр? Парень пожимает плечами. Группа, которая занимается восстановлением технических устройств. Их не так много, но работают активно. Поднимаюсь из-за стола. Сможешь сейчас довести до них? Когда отвечает утвердительно, выдвигаемся наружу. С собой на всякий случай беру Дэки. Егор и Анна остаются в баре. До здания их технического центра добираемся минут за 10. Сначала думаю доверить задачу одному из тех, кто здесь работает. Но потом просто прошу ненадолго дать мне доступ к компьютеру. Когда мне освобождают место, подключаю трофейный планшет, ковыряюсь. Парень, который раньше работал за ПК, покинул кабинет. Внутри только Дэки и Руслан, с интересом смотрящие на монитор. После того, как успешно подключаюсь к жесткому диску, думаю, что задача оказалась не такой уж и сложной. Но попытка открыть его заканчивается ничем. Закриптован. Вспоминаю все, что я знаю и слышал об этом методе шифрования. Потом откидываюсь в кресле, выдав пару матерных слов. Без специального софта доступ к данным не получить. На компьютере его, естественно, нет. Откуда тут взяться программам для декриптовки? Был бы доступ к сети, тогда появились бы варианты. Но нет смысла мечтать о том, что точно недоступно. Осталось решить вопрос с планшетом. На нем есть защита от повреждений, но относительно легкая, чтобы не разбить при падении. Но вот от целенаправленного силового воздействия это не спасет. Когда выходим наружу, заворачиваю за угол и, уложив гаджет на асфальт, молочу по нему прикладом. После десятка ударов от него остается только крошево и осколки. Разбрасываю ногой, убеждаясь, что не осталось целых компонентов. Возвращаюсь к машине и едем назад. Добравшись, расстаемся с Русланом, которого уже вызывает по рации командование. Вижу, что у здания банка копошатся люди. Подходим. Несколько человек занимаются оборудованием входа. Их старший сразу идет навстречу, говоря, что работает на бродяг по их заказу. Успокаиваю его и представляюсь. Оглядываю фронт ведения работ. Старые двери уже наполовину срезаны. Новые лежат рядом на земле. Осматриваю их. По сути, это толстые стальные ворота, которые должны полностью перекрыть широкий вход. Чтобы попасть внутрь, можно либо открыть обе створки целиком, либо использовать дверь, сделанную в одной из них. Убедившись, что защиту на вход поставит более чем приемлемую, возвращаемся в бар. По пути вызываю Егора, чтобы нас пустили внутрь. Дверь открывает Наталья. Студента вижу в зале, непринужденно общающегося сразу с двумя стриптизершами. Анна у стойки, потягивает кофе из чашки, иногда с усмешкой косясь на парня. Гоню всех в бывшую комнату охраны, ставшую нашей оружейной. Пора заняться подготовкой рюкзаков и амуниции на завтра, с расчетом на то, что дорога может занять приличный промежуток времени. Продуктовые пайки уже подготовлены Елизаветой. Тушенка, рыбные консервы, сделанные из хлеба сухари, бутылки с водой. Нам осталось разобраться с оружием и боеприпасами. Во-первых, унифицируем набор гранат. Две штурмовые термобарические, четыре осколочные и две светошумовые. Еще по двойному комплекту укладываем в рюкзаки. В разгрузке каждого остается по 5 запасных магазинов к вихрю. Еще по 7 штук пакуем. Какое-то время думаю, какую из винтовок лучше взять с собой Егору. В итоге останавливаюсь на крупном калибре. Да, возможность почти бесшумно работать по целям – это несомненный плюс. Но в пути можно нарваться на самых разных противников, включая эволюционистов высокого ранга или очередного ренегата. Пусть лучше будет оружие, способное их гарантированно уничтожить. Жаль только, что бронебойных патронов осталось всего 7. Свою сову заменяю на гранит, минут 10 провозившись с подлаживанием под новую модель сбруи. Два запасных магазина на пояс и 5 с собой. К дезерт-иглу осталось по сути 2 магазина, но пока оставляю его в качестве второго пистолета. По обычным целям стрелять из него не слишком удобно, а вот против бронированных противников точно будет лучше РМФа. Подствольные гранатометы есть у всех. Проверяем, чтобы были заряжены осколочными. Еще по 5 зарядов к ним отправляются в разгрузки. На этом пока заканчиваем. Остальное завтра, равно как и обсуждение тактики. Нас 6 человек, пора выработать стандартные модели действия в той или иной ситуации. Глава 25. Елизавета возвращается еще через полчаса. Сразу привозит первую партию вооружения, загрузив в салон внедорожника. Один крупнокалиберный НСВ-3, отобранные нами гранатометы, снайперские винтовки, патроны, гранаты. Помогаем перенести доставленный груз внутрь. Все остальное, по ее словам, привезут в течение 2-3 дней, партиями. Со Святко она договорилась. Узнаю, как обстановка на НПЗ. На всякий случай уточняю, что ей нужно быть в курсе всех сделок. Пусть не стесняется хоть каждый день заезжать к лидеру и обсуждать текущую ситуацию с продажами. 25% от всех поступлений – наши. Женщина с легкой улыбкой отвечает, что все поняла. На заводе, насколько она может судить, кипит бурная деятельность. Для обороны периметра отправили всех солдат, которых вышло убрать из города, без критичного ущерба для безопасности. По словам Святко, передовая группа уже заняла позиции на территории законсервированной ТЭЦ. Он предполагает, что в ближайшее время получится ее запустить, после чего заработает и сам НПЗ, на котором имеются солидные запасы сырья. Надеялся привлечь нас для разведки прилегающей территории и ее возможной зачистки. Весьма огорчился, узнав, что у нашей боевой группы появились дела за пределами Кстова и мы будем какой-то промежуток времени отсутствовать. Насчет завтрашней поездки они тоже договорились. Заодно Елизавета сразу же примет участие в обсуждении поставок из Безводного. Как итог, у нее на руках будут точные цифры. Это не помешает с точки зрения контроля выполнения договоренности. Зайдя после разговора в зал, критично оглядываю нашу одежду. Из всех участников группы, только Дыки сменила ее на свежую. Но тонкие штаны выглядят уже истрепанными. Хотя выбирались на вылазки мы всего пару раз. Узнаю у Елизаветы, где находится ближайшая торговая точка с одеждой, и через пару минут всей группой выдвигаемся туда. Следующие полчаса подбираем новые предметы гардероба. Изначально надеюсь отыскать у них что-то из армейских комплектов, но такой товар отсутствует. Приходится выбирать из представленного ассортимента. Для себя выбираю две футболки, рубашка, нижнее белье и новые штаны. Куртка, оставшаяся еще со времен Толстобина, выглядит лучше, чем то, что есть у продавца. К тому же я не так сильно успел ее изгвоздать. Ботинки тоже выглядят неплохо. Предприимчивый торговец обосновался прямо в здании магазина одежды, который в целом и сейчас работает по своему профилю. Раньше работал здесь же продавцом. Когда их менеджер погиб, заявился сюда, объявив магазин своим. Его пробовали пару раз подвинуть, но парень отбился. Так что тут полный сервис, включая примерочные кабинки. Когда упаковываю свою одежду, замечаю, что Дыки увлеченно копается в нижнем белье, выбирает охапку и, подмигнув мне, уходит к кабинкам. Анна и Ульяна тоже роются в кипах разложенных предметов. Егор уже выбрал свой набор и тоже ждет. Хочется их поторопить, но сдерживаюсь. Неизвестно, когда мы в следующий раз окажемся в условиях относительной цивилизации. Магазин покидаем минут через 20, когда девушки тоже определяются с выбором. Лучница, вслед за Дыки, изучает ассортимент нижнего белья. Краем глаза вижу, как выбирает себе крошечные трусики, видимо на случай, если понадобится в будущем.